Я хотел бы рассказать о своем воспоминании о той ночи, когда я никак не мог заснуть, несмотря на снотворное. Я встал и, проходя мимо двери в ее комнату, услышал какой-то шум и заглянул туда. Перед моими глазами предстало ужасное видение. То, что я увидел, было не человеком по имени Элла, а чем-то иным, произвольный набор органов — нос, глаза, губы. Но в самом факте их существования было что-то бессмысленное и непонятное. Вы можете объяснить этот феномен? Хочу подчеркнуть, что это переживание не доставило мне ни малейшего удовольствия. Оно было мне неприятно. Оно нахлынуло помимо моей воли. Я пришел туда и на следующую ночь, стоял у ее кровати и думал, кипя от злости, в том, что я тебя ненавижу, есть и твоя вина. Ведь я с самого начала объяснил, что я за человек. Мне необходимо жить одному, я сам этого хочу. Я хотел уберечь тебя, уберечь нас обоих. Но ты уговорила меня. Зачем? Ты хочешь умереть? Стоя возле ее кровати, я думал, как легко в сущности можно умертвить человека. Особенно просто это осуществить его близким. Есть столько прекрасных способов. Сделав усилие, я представил себе весь этот процесс, например, как я задушу ее или прикончу ударом в точку Макса. Потом, думал я, пока она еще не остыла, вы ведь знаете мое отношение к трупам, я заявлю на себя в полицию. Я во всем сознаюсь, и меня посадят в тюрьму. Иногда мне казалось, что жизнь в тюрьме и то легче моего жалкого существования. Там не надо принимать решения, ты прекрасно знаешь весь свой расклад. А если будешь хорошо себя вести, то можешь заняться учебой. Ты знаешь, что наказание когда-то закончится. Неужели не странно, что я со своей колоссальной потребностью в личной свободе соблазнился преимуществами тюремной жизни? Глава 41. Убийцы. О них всегда много пишут. Они завораживают людей. Разве не странно, что на Земле происходит так мало убийств? Ведь кроме меня на свете существует великое множество людей, которых посещают похожие желания и мысли. Люди хотят стать убийцами, но не становятся. Эти люди стоят по ночам возле кровати своих возлюбленных, матерей, отцов, а может быть даже детей, и прокручивают в голове эти мысли. В каком-то смысле можно сказать, что эти люди переживают героическую борьбу, которая никогда не будет замечена и удостоена вознаграждения. Даже в объявлении о смерти никто не напишет «мужчина 46 лет, не убивший свою жену». Такие вопросы не принято обсуждать. Быть может, вы думаете, что я вас разыгрываю или преувеличиваю? В таком случае оставьте эти мысли. Мне хотелось бы знать, как человек способен лелеять в себе такие чувства, тогда как на самом деле он должен любить. Мне приходит на ум и другая мысль. Если бы Элла осталась со мной, если бы мы продолжали жить вместе, оказалось бы, что у нее появляются признаки болезни Альцгеймера, то смерть была бы для нее только благом. Я уже звонил в медицинскую консультацию и узнал, что наследственность при такой болезни далека от стопроцентной вероятности, но риск все же есть. Мне по-прежнему претила мысль предать Элву. Казалось, она будет сидеть у меня на шее, что бы я ни делал.